Секс случился спонтанно, когда поехали на выходные за город с детьми. Здорово отдохнули, и вечером я почувствовал, что сейчас хочу секса больше всего на свете. Жена тут же отреагировала, и мы занялись этим прямо в ванной комнате. Все было классно. Мой парень стоял как в медовый месяц, ха-ха-ха. Теперь я уверен, что проблема решена. Спасибо, вы нам очень помогли. Это был пример постманифестного варианта СТОС, когда в сексуальной жизни все начинается хорошо, но однажды происходит психологический надлом, жертвой которого становится половая функция. Мы убедились, как важно мужчине осознавать, что он автор своих реакций. И такие сложные рефлекторные акты, как эрекция и эякуляция, могут оказаться под гнетом иррациональных убеждений и негативных эмоций. А научившись управлять собой, перестаешь быть синей бородой для своей эрекции. Тогда лекарство отправляется в мусорное ведро и рождается новый мем. Простите, таблетки, так получилось. Мнение врача. Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, СТОСН, это результат нарушения сложной системы регуляции сексуального поведения. Его клинические проявления видны, как говорится, невооруженным взглядом и локализуются ниже пояса. Но мы же помним, где живет повелитель секса. Система двойного контроля. В головном мозге человека функционируют биологические механизмы, которые прямо и косвенно зависят от множества психологических факторов. Они образуют систему двойного контроля возбуждения-торможения сексуальной функции. Часть системы, отвечающая за торможение сексуального возбуждения и угнетение эрекции, называется Sexual Inhibition System, СИС. Центр управления СИС расположен в передних отделах коры головного мозга, который отвечает за оценку ситуации, прогнозирование и выбор дальнейших действий. Исследователи выделяют два варианта срабатывания СИС. Страх потерпеть неудачу при половом акте, страх перед неприятными последствиями, например, нежелательная беременность, инфекции, передающиеся половым путем, негативная реакция окружения. Выходит, это СИС — крайне полезная штука, когда возникает опасность для здоровья. А вот со страхом неудачи не все так однозначно. Хит-парад триггеров для включения СИС и развития СТОСН. Первый. Неадекватная оценка мужчиной своих половых функций. А вдруг у меня не получится ее удовлетворить? А вдруг у меня не встанет? А вдруг опять слишком быстро кончу? Второе. Негативная оценка сексуальной партнершей качества секса. У тебя маленький, какой-то он у тебя вялый, а что ты такой скорострел? Маньяк, не умеешь останавливаться, не чувствуешь, что мне уже достаточно. Третий. Туда же относит и занятия сексом в несоответствующих условиях. Да-да, догинг — это не для всех. Кому-то обязательно нужно ночью, без света и под одеялом. Четвертый. И даже банальные физиологические колебания сексуальных функций, вызванные физическим и эмоциональным перенапряжением на фоне стресса. Пятый. Отдельно упомяну про употребление алкоголя. Не стоит забывать. Классическое выражение «алкоголь усиливает желание, но уменьшает возможности». Шестой. Завершает наш хит-парад измены. Случайно незащищенный секс с неприятным осложнением в виде заболеваний, передающихся половым путем, и страхом заразить партнершу. Как правило, нет одной главной причины, и все хитросплетения психики, как невидимая часть айсберга, заметно превосходят видимую часть в формате конкретной сексуальной проблемы. Субъективный взгляд человека на самого себя часто только отягощает течение СТОСН. Особенно это характерно для людей с тревожно-мнительными чертами характера, склонных к избыточной рефлексии, проще говоря, самокопанию, и иррациональным страхам. Нарушение самооценки и самообвинения приводят к тому, что путь излечения становится долгим и извилистым. И если на этом пути мужчина добредает до врача-психотерапевта, сексолога, уже хорошо — но доходят не все. Кто-то забивает на секс с реальной партнершей и погружается в мастурбацию. Ведь виртуальные порнодивы никогда не отказывают в сексе и готовы на все. Кто-то подсаживается на волшебные таблетки и носит их с собой, и только тогда чувствует себя настоящим мужчиной. Кто-то находит другую женщину и реализуется в сексе с ней, а при первых же проблемах вспархивает и перелетает на новый цветок. Вариантов много. А смысл один и заключается он в мужской самооценке. Каждому важно ощущать себя настоящим мужчиной, а полноценный секс — один из главных инструментов для достижения этого чувства. И тогда неважно, сколько ты зарабатываешь, что умеешь, какой ты в общении с людьми, умеешь ли любить, заботиться, уважать. Главное, что член стоит. Что на это сказать? Пусть член стоит, когда это от него требуется. Пусть сексуальное здоровье станет вишенкой на торте, украшающей гармонично развитого, успешного мужчину. Чего я всем слушателям и желаю. Вопросы для самодиагностики. Первый. Что делать, если я столкнулся с истозом? Для того, чтобы справиться с любой проблемой, человеку необходимы так называемые копинг-стратегии. Это действия, предпринимаемые человеком, чтобы справиться со стрессом. Одним из основных вариантов копинга является получение полезной информации. Эта глава поможет вам сориентироваться в одной из самых неприятных сексуальных проблем современного мужчины, а при необходимости без промедления использовать другую копинг-стратегию — обращение за квалифицированной помощью. Помните, для мужчин моложе 40 лет наиболее распространенным диагнозом является психогенная эректильная дисфункция. И по оценкам исследователей, только 15-20% случаев имеет органическое происхождение. Второе. Как отличить психогенный стоз от органического заболевания половой сферы? Если у вас сохраняются спонтанные эрекции во сне, по утрам или в течение дня при сексуальных стимулах без полового акта, при просмотре порнографии с мастурбацией возникает и сохраняется полноценная эрекция и достигается оргазм с эякуляцией, возникает эрекция при эротических ласках с ее последующим ослаблением при попытке интроитуса, то есть введения члена во влагалище, появляется эрекция в ситуациях, провоцирующих сексуальное возбуждение без возможности совершить половой акт, нарушение эрекции возникает только в определенных ситуациях, например, с конкретной партнершей, то, скорее всего, это стоз. Третье. Что в таком случае предпринять? Лучшим вариантом будет обращение к врачу-психотерапевту-сексологу. Четвертое. Что, если у меня нарушена эрекция, а указанных в пункте 2 признаков нет? Прочие проблемы с эрекцией требуют более глубокого обследования и привлечения врачей иных специальностей.